Глава 17. На верхней террасе и правда жарилась на вертеле оленья туша. Слуги-лисы крутились вокруг, то раздувая угли, то добавляя специй, то просто принюхиваясь. Глаза их в полутьме вспыхивали зеленью. Мастер Бау развалился на подушках под деревом и обмахивался веером. Служанка-лиса вычесывала лесной мусор из его длинных волос. Лисенок подливал вино, а незнакомая бледная женщина играла на пипе. Хоть пальцы ее были проворны, в прекрасном лице, в движениях, чувствовалось нечто неестественное. Подойдя ближе, Сун Цзюй понял, что она не человек. И одежды, и кожа ее отливали фарфоровым глянцем. Лицо, черные брови и алые губы, росчерки кисти, розовеющие щеки, прихоть художника. Мастер Бао сделал ей знак остановиться. «Кто пришел? И без добычи? Что, не удалась охота?» «С добычей». Сун Цзюй вытащил из-за пазухи мешочек с деревяшкой. «Только она мастеру Бао вряд ли понравится». Он бросил мешочек ему в руки. Мастер Бао принюхался, открыл мешочек. «Зачем тащить в дом проклятую вещь? От какого-нибудь древесного демона вы ее, что ли, отковыряли?» Недовольно спросил он, затягивая завязки обратно. «Это обшивка лодки», — Сун Цзюй покачал головой. «Пожалуйста, мастер Бао, посмотрите на знаки внимательно. Может быть, вы поймете, для чего они?» «Может, и пойму. Я их точно где-то видел». «Не вызывала ли твоя даоска спика Баошань демонов часом?» Хумэн Цзы сел к столу, и лисы немедленно засуетились, подавая чарки, придвигая закуски. «Сам же знаешь, что нет. Юнань Цзин никогда не стала бы». Мастер Бао взял рюмку, задумчиво покачал в руке, вглядываясь в золотистое вино. «К тому же, чтобы вызвать такую ораву демонья, нужно денно и ночно проводить ритуалы, заклинания читать, не затыкаясь ни на миг. Это не в человеческих силах. Вы видели, сколько этих тварей? Они словно грибы после дождя лезут. Я сегодня 10 убил, не меньше. Да не слабых». Сун Цзюй вспомнил дерево висельников, его острые корни, тянущиеся к нему из-под земли. «Они набирают силу?» — спросил он, нахмурившись. Со вторым деревом, сливой, он не смог бы справиться в одиночку. Да даже вдвоем с мастером Бао их едва не съели. «Что же будет, если эти твари сделаются еще опаснее?» Хумэн Цзы раздраженно выдохнул. «Разве это удивительно? В лесу много слабых духов. Ешь не хочу. Как неприятно. Если эта дрянь расплодится, ко мне за ответами повалят и другие хранители гор. А что я им скажу? Если б я сам понимал, что происходит. Воистину глупый старый тигр. Да и вы двое, пожалуй, недалеко от меня ушли». Он делал вид, что сердится, но Сун Цзюй расслышал в его голосе неподдельное беспокойство. Ответственный Хумэн Цзы, волнующийся о подданных, такого Сун Цзюй еще не видел. «Три головы все же лучше, чем одна, Лао Ху». Он похлопал Хумэн Цзы по запястью. «Если эти знаки не вызывают демонов, то могут относиться к иному колдовству. Не мог ли, к примеру, хозяин лодки перепутать их с защитными символами?» «Мог», — пожал плечами мастер Бао. «Да только это большая редкость. Тот, кто ему это посоветовал, был либо шаманом какого-то племени, либо...» Они с Хумэн Цзы переглянулись. «Потомком придворного гадателя, 100 лет назад заполучившего книжки твои Юн Ань Цзин», — закончил за него Лао Ху. «Ты отродясь ничего не читал. Где еще ты мог видеть редкие знаки, если не у своих даосов?» Сун Цзюй хотел спросить, при чем тут гадатели, и вспомнил вдруг. Славный род Цюев. Многие поколения придворных астрологов и гадателей. Сам Гун, увлеченный даосскими идеями. «Гун Цюй мог посоветовать Лаоману нести эти знаки», — подтвердил он. «Но зачем? Возможно, Лао Ма тоже жертва колдовства. или участник. Нужно проверить его дом и понять, какую роль он во всем этом играет». Мастер Бао кивнул. «Тут уж положусь на вас. А мне лучше поспешить домой. Юнань Цзин вела записи. Может, найду в них ответы». «В них?» — эхом переспросил Хумэн Цзы. «Ты же сказал, что отдал мне все». «С ее дневниками я расстаться не мог». Мастер Бао отвернулся. «Ты уж не держи зла». Мгновение, и серебристый барс с мешочком во рту исчез в кустах. Лиса так и осталась сидеть, занеся руку с гребнем. Фарфоровая девушка прижала ладошку ко рту. «Что-то плохое случилось, господин?» — тихо спросила она. «Нет», — неожиданно мягко ответил Хумэн Цзы. «Просто неприятная вещица нам попалась. Не думайте о дурном, дети, веселитесь. А ваш братец Чангуй пока вычешет мою шкуру. Я сегодня трогал мерзкую речную гадюку». Сун Цзиюй закатил глаза, но делать было нечего. Лао Ху и правда сегодня потрудился. «Скажи лучше, почему мастер Бао отдал тебе книги Юнань Цзин?» — потребовал он, не желая сдаваться так быстро. Хумэн Цзы дернул плечом. «А, был у нас один дружеский уговор. Не бери в голову». Сун Цзиюй бы выполнил повинность прямо тут, но тот вдруг превратился в тигра и, высоко задрав хвост, прошествовал на нижнюю террасу. В бамбуковых зарослях притаился неприметный домик. Внутри стояла бадья, но тигр не остановился, прошел сквозь раздвинутые перегородки. За ними оказался горячий источник. Каменный бассейн окружили можжевеловые кусты. Пахло хвоей и немного серой. Тигр пробежал по дорожке и плюхнулся в исходящую паром воду. Вытянул лапы, поиграв когтями. «Отмывай меня прямо тут! Не могу больше выносить эту рыбную вонь!» «Разве в горячий источник не принято заходить чистым?» Сун Цзиюй вздохнул и принялся снимать верхний халат. К счастью, среди можжевельника нашелся плоский валун, на который можно было сложить одежду. «Туда и в исподнем не ходят. Но, кажется мне, наш скромный магистрат раздеваться не намерен». Тигр лениво положил голову на бортик. «Я тут хозяин. Где хочу, там и моюсь». Подбежал лисенок и, поклонившись, подал Сун Цзиюю целый поднос мочалок, мыльных мешочков с разными ароматами, лакированных щеток и гребешков, украшенных сценами императорской охоты. Сун Цзиюй поглядел на щетки, на тигра и свел брови к переносице. «Я знаю, как чистить коня», — сказал он. «Но ты со всей очевидностью не конь». «Неужели? Что же тогда тебе так понравилось на мне ездить? Начни с головы». Тигр подплыл ближе, и когда Сун Цзиюй вошел в воду, ткнулся лбом ему в грудь. «Эта дрянь пыталась меня задушить. Небось, вся шея в чешуе». Сун Цзиюй взял мочалку и начал медленно растирать мощную шею, пока вода не покрылась крупными мыльными пузырями. Потом прошелся щеткой, вычесывая шерсть, плотную и гладкую на спине и длинную мягкую под подбородком. Никакой чешуи в шерсти, конечно, не было. Наверняка пропала, когда Хумэн Цзы превратился в человека, как пропадала и одежда при обратном превращении. Но Сун Цзиюй не стал скандалить. В конце концов, вычесывать его было даже приятно. Как же быстро он перестал испытывать страх перед тигром. Наверное, когда понял, что в мире есть вещи и пострашнее. «Лао Ху», — позвал он. «М-м-м?» Тигр задрал подбородок, перевернулся на спину, подняв волну. Пальцы могучих лап то сжимались, то разжимались лениво. Кончик языка показался между клыков. Сун Цзиюй не удержался и погладил белый живот, отметив, что в тигриной форме у Лао Ху есть мягкий курдючок с торчащим пушком. Неужто стройность его человеческого тела — фальшивка? Он взял щетку помягче. «Когда мы с мастером Бао попались монстру, думали уже конец, но нам помогли призраки. Призраки прошлой династии. Потом мастер Бао сказал, что это от того, что я по крови Вэй. Ты ведь служил при дворе. Был наставником наследного принца. Не знаешь ли ты что-нибудь об этом? Неужто какая-то из моих прабабок согрешила с представителем императорской семьи?» Он слегка поморщился. Спрашивать такое было неловко, но любопытство следователя было сильнее хороших манер. Зажмурившийся было тигр приоткрыл глаза. «Так ты не знал об этом? Я-то думал, скрываешь?» Он снова зажмурился, высунул кончик языка. «Да, какой-то Сун при дворе бегал. И кто-то за кого-то замуж, что ли, вышел. То ли не вышел. Давно это было, я уже и не помню. Раз забыл, значит, ничего странного не случилось». «Странного? Значит, ты не только учил наследного принца. Ты и безопасностью двора занимался?» «Я занимался тем, чем император приказывал». Мокрый хвост шлепнул Сунзиюя по щеке. «Клыки и когти императора, его гвардия. А я был для всего остального. Не останавливайся, чеши». «Но даже гвардия не смогла удержать наследного принца. Неужели принц Джунхуа был настолько хорош в бою? Или пришел к отцу не один?» Перестать бы задавать вопросы, но так уж был устроен ум Сунзиюя. Порой даже во сне он не мог остановиться. Так, по крайней мере, говорил Лунге. «Не знаю я, меня в тот день во дворце не было. Что ты так в это вцепился, Сун-младший? Подумаешь, были у тебя предки императорских кровей. Внешне ты, может, и похож немного на Вэев. Но никто из них не был и вполовину таким старательным и серьезным. Никто столько не думал о законах и не заботился так о чужих нуждах. Ты у меня особенный, мой Чангуй». Снова это Чангуй. Сунзиюй вздохнул. Пора бы уже привыкнуть. «Неважно, похож я на своих предков или нет. Они все еще не упокоились в мире. Лаоху, я хочу помочь им». «Их убийца давно мертв. Как им еще помочь? Если только они сами не сказали, что им нужно». «Почему наследный принц Джунхуа обратился против семьи? Расскажи мне. Возможно, в этом разгадка». «Принц...» Тигр высвободился из его рук. «Ничто в его характере этого не предвещало. Он был сияющей жемчужиной, чистым созданием. И никогда не помышлял о зле. Не хочу об этом вспоминать». «Думаю, они смогли бы уйти на перерождение, будь истинный виновник их несчастий наказан. Может, если надавить еще немного?» «Возможно, за принцем кто-то стоял». Тигр отвернулся. «Для тебя это история минувших дней. Но я знал этих людей. Мои друзья и названные братья погибли. Юноша, которого я знал с пеленок, обезумел и убил себя. Убил всех, кто был мне дорог. Не забывай об этом». «Извини, Лауху, но эти призраки не чужие мне». Сунзиюй посмотрел ему в глаза. «Я родич твоего принца. Почему бы нам с тобой не помочь?» «Все это уже не важно». Тигр рыкнул на него, показав белые клыки. «Забудь о них. Не ходи к гробницам! Я ведь не хожу, наслаждаюсь жизнью!» Сунзиюй покачал головой. «Как бы ни грызла вина, всегда, всегда нужно доходить до самой сути. Что может быть хуже сомнений, недоговорок?» «Прости, Лауху, я не могу так поступить. Не от того, что во мне так сильны нежные чувства к предкам, просто такой уж я. Оставлять их мучиться в этом мире несправедливо». «И верно, такой уж ты». Тигр облизнулся, не мигая, глядя на него. «Не могу понять, злит меня это или восхищает. Пожалуй, всего понемногу». «Неужели?» — приподнял бровь Сунзиюй. «Восхищает? Надо же! Каков льстец! Никого в здравом уме не будет восхищать рвение сторожевой собаки. Лунге это лишь раздражало. «Уж поверь. Не знаю, правда, к чему это тебе, ведь ты и сам страдаешь. Ты часом не из тех людей, что считают доски в полу и столовые приборы за обедом выравнивают». Сун Цзиюй усмехнулся. «Лучше бы я выравнивал приборы». Тигр снова мазнул его хвостом по щеке. «Я знаю способ тебя отвлечь от мыслей о справедливости». Он подплыл ближе, оперся лапой о бортик и вдруг превратился в человека. Сун Цзиюй даже до речи потерял на мгновение, увидев Лао Ху таким. Волосы прилипли ко лбу. Промокший халат ничего не скрывает, а лишь подчеркивает. Твердые мускулы под тонкой белой тканью. Полосатый хвост бьет по воде. Круглые меховые ушки торчат из волос. Сун Цзиюй старался, очень старался, и все же не сдержал смеха. «Что это такое, Лао Ху?» Он потрогал пушистое ухо. «Ты выглядишь так мило!» Хумэнзы лениво усмехнулся. «Конечно, выгляжу. Я уже понял твои вкусы, магистрат. К животным ласков, к людям суров. А если что-то среднее?» «Ты разгадал меня». Сун Цзиюй с трудом взял себя в руки. «Если бы ты только себя видел, как сердиться на такую прелесть?» Хумэнзы сел, развернувшись к нему в полоборота. «Может быть, я еще и награду заслужил за свою изобретательность?» Сун Цзиюй смотрел его с ног до головы. «Эти ушки!» Он не выдержал и снова рассмеялся. «Готов поцеловать тигриный нос! Моя собака обожала, когда ее целуют в морду!» «Тигриный нос на человеческом лице? Это будет выглядеть отвратительно!» Исчез хвост, словно растворился. Исчезли и уши. Хумэнзы навис над ним, сверкая золотыми глазами. Где-то я просчитался. Мой Чангуй уж очень развеселился. А я все-таки хозяин гор, а не кошка и не собака». Сун Цзиюй вскинул голову ему навстречу, попытался придумать какую-нибудь колкость и не смог. «Нет, это не Лао Ху просчитался, а он». Позволил заманить себя в ловушку. Одно дело барахтаться в горячем источнике со здоровенным котом, и совсем другое — проклятие. «Он решил отвлечь тебя, и у него получилось, как у Лунге тогда». Сун Цзиюй медленно отстранился. Настроение улетучилось. «Я знаю этот прием, Лао Ху. Не нужно. Все равно ничего не изменится». Он встал, принялся собирать мочалки и щетки. «Мы приятно проведем время, посмеемся и поболтаем, но мои вопросы никуда не исчезнут». Хумэнзы скрестил руки на груди. Взгляд его стал холоден. «Что, испугался, магистрат Сон?» «Возможно. Немного». «Нет, я лишь устал от чужих игр. Если не хочешь, чтобы я спрашивал тебя о старой династии, я не стану. Выясню все сам». «Думаешь, меня так задевают твои вопросы? Ха! Они неприятны. Но такую малость я для тебя сделаю. Удовлетворю твое любопытство». Хумэнзы одним прыжком оказался на бортике. И Сун Цзиюй невольно залюбовался им. Полуобнаженный, с распущенными волосами, гордый и сильный. Глаза горят золотом. Так, верно, первые хушени являлись людям. Лишь потом подглядели у них манеру одеваться. «Ты и так сделал для меня много, Лао Ху. Я не смею просить о большем», — мягко сказал он. Ему хотелось лишь провести границу, не ссориться снова. «Спасибо, что позволяешь Хэланю служить мне. Ты ведь дорожишь им, я вижу». Хумэнзы фыркнул. «Вовсе нет. Он глупый маленький цветок. Но смотреть на него приятно». Сун Цзиюй улыбнулся легонько. «Как скажешь, Лао Ху. Но, по-моему, и он, в свою очередь, привязан к тебе». Отчего-то Хумэнзы болезненно сдвинул брови, будто вот-вот заплачет, но быстро овладел собой. Я просто накормил его однажды. Вот он и хочет еще подачку. Голодным я угуаем все равно. А он приполз ко мне очень голодным. Хватит мерить все человеческими мерками, глупый Чангой. Ты теперь в мире, где либо сильный жрет слабого, либо слабый присасывается к сильному. Хотя, будто у людей не так. Он ушел в павильон-купальню и немедленно попал в руки лисов, ждавших с полотенцами и новым халатом. Еще три лиса окружили Сунзиюя. Принялись вытирать его так усердно, что он еле устоял на ногах. «Эти тянутся к людям, потому что лисы. Все равно, что собаки. А прислуживают мне, потому что я сильнее всех в горах». «И красивее всех», — подхватил лисенок, причесывающий его. «Мудрее всех, могущественнее». «Да-да, я такой». Хумэн-цзы потрепал за щеку юнца, натирающего его ароматным маслом. Накинул черный халат и вышел из купальни. «Я угуаю цветы. Любят тепло, влагу. Ловят потоки ци отовсюду, куда дотянутся. Они рабы своего голода. Мы, шэни, голодом неодержимы, но прикованы к своей земле, и из нее черпаем силу. Только люди свободны. Поэтому у духа не может быть родственной души. Мы ущербные создания, однажды потерявшие право родиться людьми. Жить как люди, любить как люди». «И все же это звучит слишком безнадежно». Сунзию вздохнул. Не ответив, Хумэн-цзы повелительно взмахнул рукавом. Пришлось следовать за ним, но когда лис-слуга распахнул двери в господские покои, Сунзию заколебался. Стоит ли? Впрочем, он ведь не девица, чтобы бояться входить к мужчине. Против его воли этот кот ничего не сделает. А пропустить почарки после купания будет приятно. Скажи ему, кто раньше, он не подумал бы, что здесь живет кичащийся своим богатством господин Ху. Из всей обстановки, пожалуй, лишь большая резная кровать имела ценность. Она вся испещрена была изящными картинами, видами гор и лесов, столицы, утопающей в садах и пышных парках. На легчайшем прозрачном пологе переплетение трав и золотые кудельные светлячки между ними. Стены украшал один лишь свиток, написанный явно не рукой хозяина. Каждая черта на своем месте. Даже слишком аккуратно и безлико, словно писал начинающий, неуверенный в своих силах. «Что бы предпочла черепаха?» Фраза была знакомой, но не из тех, что пишут на свитках. «Для чего хранить такую грубую работу?» Впрочем, может быть, Хумэн-цзы просто перестал ее замечать, ведь весь павильон заставлен был вазами с цветущими ветвями, горшками, скрывающимися под пышной зеленью. Лианы хмеля заползли под самый потолок, раскрылись ночные вьюны, свесились с балок сиреневые, будто изнутри светящиеся глицинии, вперемешку с тяжелыми виноградными гроздями. Все дышало влажным зеленым воздухом, словно лесная чаща. Вместо ковра под ногами пружинил мягкий ярко-изумрудный мох. «Интересный свиток», — сказал Сунзиюй, усаживаясь напротив Хумэн-цзы за стол. Тот сразу же разлил вино по двум яшмовым рюмкам, явно старинным, одна с маленьким сколом. Жилище человека может многое о нем сказать. А жилище Шэня? Павильон говорил о том, что он и так уже знал. Оборотень — плоть от плоти горы. Лишь каллиграфия выбивалась из общей гармонии. «Подарок отца», — Хумэн-цзы бросил в рот горсть мелкого чернослива. «Он не умел как следует писать, но всегда думал, что это нужно, что это облагораживает». «Это очень по-человечески», — Сунзию с интересом посмотрел на свиток. «Отец хотел намекнуть тебе, что придворная служба не дело для хушения?» Хумэн-цзы принял важный вид, огладил невидимую бороду. «Ты помнишь, сын, что ответил Джуан-цзы, когда правитель Чу пригласил его на службу? Что бы предпочла черепаха? Быть мертвой, чтобы ей поклонялись, или быть живой, но волочить хвост по грязи?» Он усмехнулся. «Отец полагал, что жить во дворце для горного духа равносильно смерти. предупреждал, что ничем хорошим это не закончится. А когда понял, что меня не переубедить, они с матерью ушли. Больше я их не видел». Он подпер голову рукой, рассматривая свиток. «Вы перестарались, батюшка. Благодаря вашим наставлениям я стал слишком образованным. Мне захотелось пить вино с людьми и заниматься пустой болтовней». «В этом ты преуспел», — Сун Цзиюй усмехнулся. Хуманзы как будто не услышал его. «Мне интересно стало, как император, будучи лишь человеком из плоти и крови, вдруг обретает силу небес и власть над всем под небесами, духами, животными, растениями, людьми. Поэтому я подкараулил Жэньчжи на охоте и спросил. С этого все началось». «Жэньчжи. Имя императора Джунди до восшествия на престол. То есть они познакомились, когда тот был еще принцем». Сун Цзиюй подлил Хуманзы вина. «И что было дальше?» Хуманзы прищурился, улыбаясь. «Почему тебе интересно?» «Твои стихи». Сун Цзиюй поискал слова. «В них есть что-то настоящее, искренние чувства. Мне интересно, как ты попал ко двору, как служил там и как так вышло, что ты привязался к наследному принцу». «Интересно же тебе спрашивать о замшелой старине». Хуманзы усмехнулся. «Он был полной противоположностью тебе». Сун Цзиюй приподнял бровь. «Вот как. В чем же?» «Веселый мальчишка. Вечно охотился и потому был смуглый, как крестьянин. Твоя же кожа, белейшая теплая яшма. Обожал развлечения. Его не волновали дела двора. Никогда у него не появлялось такой милой складочки между бровями, потому что он небывало озабочен серьезным». Некоторое время Сун Цзиюй в молчании смотрел на него. Казалось бы, уже заполучил желаемое, а все расточает приятные слова. Пока снова не перевернется что-то, и вот уже все люди – куски мяса, не заслуживающие уважения. Но важнее другое. Разве не говорили о наследном принце Джунхуа, как о сияющей жемчужине? Это описание вовсе на него не походило. Он вспомнил слова: «Император убил моего Джидзы». Может ли быть, что он истолковал слова Хуманзы неправильно? У принца Жэньчжи были братья, но кто значился наследником, Сун Цзиюй не помнил. Помнил лишь, что молодой император после смерти отца взошел на трон быстро и легко. Ни у кого не было возражений. «Император убил моего Джидзы». Жэньчжи. О котором императоре он говорит? О котором принце? Разве называют по имени убийцу близких? Хуманзы рассмеялся. «Вот и снова ты хмуришься. Хочешь, чтобы я ударился в воспоминания о том, как он был умен и хорош собой?» «Да, он был умен и хорош собой. Да к тому же был лохматым глупым мальчишкой. Это я заронил в него интерес к правлению. Каким он был страстным, как мечтал изменить все, что ему не нравится, выкорчевать старые порядки». Хуманзы помедлил. «Только вот, когда ты молод, не задумываешься, что у всего есть своя цена». Сун Цзиюй покачал рюмку, бесцельно разглядывая, как прозрачное вино лижет стенки. «Это верно. Когда молод, хочешь изменить мир, не считаясь ни с ценой, ни с последствиями». «А что в итоге?» Задавать вопросы расхотелось, и он просто выпил. В дверь деликатно постучали. «Господин Сун». Голос Хэланя звучал глухо, безразлично. «Я сделал все, что вы просили». «Входи», — потребовал Хуманзы. «Расскажи нам». «Может ли цветок устать?» Хэлань с каждым шагом так и клонился к земле, будто засыпал на ходу. «Я собрал все, что мне удалось найти, и сложил обломки в управе. На многих странные знаки. Я так и не понял, что это. Простите». «Спасибо, Хэлань». Сун Цзиюй пододвинул ему рюмку. «Садись, выпей с нами». «Ты выглядишь усталым. Не стоило тебе самому носиться с проклятыми деревяшками. Куманзы привлек Хэлани к себе, и тот обмяк. Опустился рядом послушно, как ребенок. «Я немного отдохну, и все будет хорошо», — прошептал он. «Верно. Давай-ка облегчим немного твою усталость», — ласково ответил Хуманзы, повел над ним ладонью. И Хэлань вдруг рассыпался золотистой пыльцой. На коленях у Хуманзы остался лежать цветок орхидеи, крупный, каких не найти даже на болоте. «Красивый. Я лишь раз видел его в истинном воплощении. Мельком, даже не поняв, что это он», — тихо сказал Сун Цзиюй и снова поднял взгляд на Хуманзы. «Ты позаботишься о нем, Лао Ху? Дашь ему ци?» Тот поднес цветок к губам, нежно поцеловал лепестки и передал Сун Цзиюю. «Просто поставь его в воду на ночь». Сун Цзиюй осторожно принял цветок, помедлил, но все же спросил. «Ты хочешь, чтобы я ушел, Лао Ху?» «Нет. Но ты ведь будешь расспрашивать меня о прошлом, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь поинтереснее». Сун Цзиюй оглянулся на окно и увидел, что чернота неба посветлела, уступая место глубокому индиго. За разговорами ночь пролетела незаметно. Он наполнил водой изящную фарфоровую вазу с изображением двух журавлей и поставил в нее орхидею, устроил у изголовья. «Давай немного отдохнем, Лао Ху». Он сел на край постели и вытащил шпильку из волос. Куманзы немедленно оказался рядом, но не прикоснулся. Просто смотрел, подперев щеку кулаком. «Как мне повезло, что ты еще можешь уставать». Вместо ответа Сун Цзиюй неловко похлопал его по колену. Пусть между ними сегодня многое произошло, продолжать он не желал. Не сейчас. Все это слишком быстро. Да и не кстати. «Ты сказал, Хэланю достаточно воды, Лао Ху. А откуда черпаются я?» «От меня, прекрасный призрак. Мы ведь с тобой теперь связаны. Умру я, и порвется нить, что тебя держит в этом мире. Отправишься на перерождение». Хуманзы лег, поерзал, давая ему место. Сун Цзиюй наклонился, глядя ему в глаза. «Золотые. Вроде человеческие, а вроде звериные». Отвел прядь с лица. «Зачем я тебе?» — тихо спросил он. «Зачем ты поработил мою душу?» «Не знаю», — Хуманзы улыбнулся. «Правду сказать, я не думал, что будет. Мне не хотелось тебя отпускать. Только и всего». Отчего-то в этот ответ Сун Цзиюй поверил. Он лег рядом, закрыл глаза. «Превратись. Стань настоящим собой». Пушистая морда ткнулась ему в подмышку. Прогнулись подушки. Тяжелая лапа легла поперек живота. «Оба моих обличия настоящие», — раздался над ухом ворчливый голос. «Ты же не становишься другим человеком, когда снимаешь чиновничью шапку». Сун Цзиюй обнял тигра, зарылся носом в гладкую шерсть. Он хотел обдумать все, что произошло, разложить по полочкам то, что узнал. И сам не заметил, как провалился в сон. Он проснулся поздно, когда солнце уже заходило. Хуманзы рядом не было. За окнами закат облил белую яшму гор алым, окрасил розовым пену водопадов. Тревожное зрелище. Темно-багровая, в умирающих лучах орхидея, так и клонилась к изголовью. Сун Цзиюй ласково коснулся лепестка, и под его прикосновением цветок вдруг рассыпался золотой пыльцой. Сладкий аромат наполнил комнату. Хэлань спал рядом так спокойно, будто всю ночь провел на кровати, а не появился только что. От него веяло свежестью и прохладой. Пушистая пчела влетела в окно, жужжа, и попыталась забраться к нему в ухо, выискивая нектар. Хэлань засмеялся от щекотки, не открывая глаз. «Не надо!» Сун Цзиюй не выдержал, улыбнулся. Отогнал пчелу, но вместо того, чтобы убрать руку, погладил Хэлань по черным, как вороново крыло, волосам. «Такой красивый!» — подумал он. «Изящные точеные черты, Тонкие пальцы, фарфоровая кожа, будто юный аристократ. Интересно, все яугуаи цветы такие? Хэлань сонно прищурился, глядя на него. «Это вы щекочете меня, господин?» «Это я недостойная...» прозвенела пчела, вновь вернувшись на место. «Восхищаюсь вами!» Хэлань посадил пчелу на ладонь. Дунул. «Этот цветок польщен, но вам пора отправляться спать, госпожа из Восточного Улья. Уже закат». Сун Цзюй проводил пчелу изумленным взглядом и обернулся к Хэланю. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, чтобы что-нибудь сказать. «Лучше. Благодаря вам и господину Ху». Хэлань взял ладонь Сун Цзюя в свою. «Вы никак не можете привыкнуть, что вокруг так много яогуаев?» «Да тут ко многому надо привыкать. Но если яогуаев так много, где они берут ци? Все эти лисы-оборотни. Разве им не нужны люди, как тебе?» «Таким крошечным яогуаем, как эта пчела, достаточно энергии стихий. А хулидзин, если не найдут жертву, всегда могут убить зайца. Но чтобы притворяться человеком, нужна человеческая ци». Он отвернулся. «Когда я цветок на болотах, моя жизнь проще». «Вот оно что!» Сун Цзюй осторожно коснулся его плеча. «Проще? У тебя есть родня? Другие орхидеи?» Мимолетная улыбка. «Вам не хватает меня?» «Нет, просто хотел узнать, все ли демоны-орхидеи такие красивые?» Сун Цзюй усмехнулся, убрал руку. «Я не знаю. Никогда не видел других». Хэлань не сводил с него глаз, даже не моргал. «Мне было одиноко на болоте, и я ушел. Захотел снова почувствовать себя человеком. Ведь я был им однажды». Что-то вертелось на краю сознания. Что-то такое было в словах Хэланя, в его тоне. Но Сун Цзюй никак не мог поймать ощущение и облечь его в мысль. Хэлань же словно высматривал что-то в его лице. «Вам тоже одиноко», — вдруг прошептал он. «И вы тоже хотите почувствовать себя человеком?» «Я и не переставал им быть», — Сун Цзюй покачал головой. «Куда труднее мне ощутить себя призраком. Но все же ты прав. Теперь я отделен от прошлой жизни. От дел, от родных. Это не так-то просто. Особенно, когда и здесь...» Он поморщился. «Не находишь себе места». «Отделенный от родных, не имеющий места», — проговорил Хэлань дрогнувшим голосом. Его глаза увлажнились. Он моргнул и через силу улыбнулся. «Вы не знаете, чем заняться в поместье?» Сун Цзюй непонимающе нахмурился. Неужто вид у него настолько жалкий, что Хэлань не может сдержать слез? «Почему ты так тревожишься обо мне, Ланер?» Хэлань опустил голову. «Вы думаете, что больше недороги мне?» «Я не знаю, что думать», — честно ответил Сун Цзюй. «Объясни мне». «Я тоже не знаю». Хэлань не шевельнулся. «Раньше стоило мне утолить голод, как я переставал даже замечать человека, которого прежде так желал. Но с вами все иначе. Вы даже до сих пор кажетесь мне красивым». «Ты не одинок. На меня в лесу накинулись, словно я свиной окорок», — фыркнул Сун Цзюй. Хэлань тоже усмехнулся, но не весело, из вежливости. «Я не такой, как они. Я никогда не желал вам вреда». Он помолчал немного. «Но я хочу... Нет, я сам не знаю, чего хочу. Того, что не случилось. Того, что невозможно. Раз вы человек... Может быть, вы знаете, что это?» «Я не уверен даже в своих чувствах», — поразмыслив, ответил Сун Цзюй. «Что испытывают цветы, я не могу и представить. Мне все еще хочется коснуться тебя, но...» Он вдруг понял, что каждый раз это Хэлань настаивал на большем, не давая ему возможности подумать. Каждый раз он делал первый шаг, будто угадывая желание своего господина. А на самом деле... Он протянул руку, погладил Хеланя по гладкой, прохладной, словно цветочный лепесток щеке. «Но сильнее мне хочется узнать, от чего ты грустишь». Пожалуй, раньше он такого не чувствовал. Никогда он не испытывал подобной нежности к Лунге. Если тот и печалился, то в одиночестве, не обременяя никого. Никогда не показывал слабость. Может, попроси он помощи? Хэлань накрыл руку Сандзиюя своей. «Я грущу от того, что не могу изменить ни своего прошлого, ни своей сути. Я тварь, противная небу и людям. Так почему же я не могу перестать тревожиться о вас? Хотеть вашего внимания, мечтать о вашей доброте? Перестать?» Он умолк, но Сандзиюй без труда продолжил его фразу в уме. Сколько раз он спрашивал себя о том же по дороге в Джуншэн. «Как перестать?» «Не нужно переставать», — сказал он вдруг неожиданно для себя. «Ты дорог мне. Я хочу называть тебя братом. Братья искренне любят друг друга. И страсти в этой любви нет». «Нет страсти?» — с сомнением переспросил Хэлань. «Разве такое между людьми возможно?» «Друзей и братьев любят иначе, чем любовников. Ты разве не знал?» Хэлань неуверенно фыркнул. «Я думал, что это ложь. Чего только люди не делают за закрытыми дверями». Сун Цзюй только вздохнул. Демон, играющий на человеческих страстях, замечает лишь самое низменное и дурное. Это в порядке вещей. И все же, как печально. «Я, пожалуй, люблю Жуюя, своего слугу. Он всегда ворчит. Ворчал на меня. Но я знаю, что это от того, что я вырос на его глазах. И он обо мне заботится. Его собственный сын умер еще ребенком, и он всю заботу, что ему предназначалось, отдал мне. Я люблю Ланьсы. Он мне как второй отец. Я всегда хотел быть похожим на него. Таким же сильным, гордым, стойким. Впрочем, какой ученик не любит своего учителя, даже если тот строг? Когда мы взрослеем...» Хэлань вдруг отвел его руку, встал. Его лицо словно превратилось в бледную фарфоровую маску. Взгляд потерял всякое выражение. «Я не могу быть вашим названным братом, господин Сун», — сказал он ровным безжизненным тоном. «Мы связаны иначе, и вовсе не любовью. Нет смысла убеждать себя, что это не так. Вы тоже не будьте сентиментальны. Не говорите о любви с нечистой силой. Ведь я...» Он хотел сказать что-то еще, но тишину вдруг прорезал душераздирающий рев. Затем визг. Словно глупые большие кошки снова что-то не поделили. Сун Цзиюй, подхватив меч, выскочил во двор. Два тигра стояли друг против друга на поросших мхом плитах. Сперва Сун Цзиюй не понял, который из них Лао Ху, но, приглядевшись, заметил, что одна из кошек, припавшая к земле, утробно рычащая, меньше другой. Значит, чужая. Вот она снова рявкнула, и жасминовые кусты вокруг, усыпанные всполохами рыжих хвостов и пирамидками черных ушей, затряслись. «Доброе утро, магистрат Сун! Или лучше сказать, добрый вечер!» Проговорил его тигр. Он стоял неподвижно, не сводя глаз противника. Лишь кончик хвоста ходил из стороны в сторону. «Кто это, Лао Ху? Тебе нужна помощь?» Сун Цзюй сделал пару шагов к нему. «Стой, где стоишь! Я разберусь!» Тигр прижал уши к голове, оскалился и повалился на спину, задрав лапы, показывая пушистый белый живот. «Шанян, Шанян!» — промурлыкал он. «Разве мы враги? Зачем устраивать склоки?» Второй тигр с совершенно человеческим вздохом сел, зевнул. «Не враги, но, похоже, и не друзья». Голос у этой кошки был низкий, но женский. «Значит, тигрица». Все сходилось. и небольшой размер, и гладкая шкура. «Из-за тебя моя гора кишит тварями, которых к ночи лучше не поминать. А ты тут...» Она потянула носом в сторону Сунзиюя. «Якшаешься с призраками». Сунзиюй сложил руки на мече и слегка поклонился. «Вот это интересно, кто она? Подружка Хумэнзы?» Тигрица окинула его неприязненным взглядом и отвернулась. «Что нечистый дух делает в поместье?» «Это мой Чангуй!» Тигр перестал валяться в пыли, встал, задрав хвост. «Чангуй?» Тигрица приподняла губу, показывая клыки. «Чангуй есть только у тигров-людоедов!» «Хушань-юань! Неужто ты окончательно превратился в демона?» «Я всего лишь завел себе слугу. Это преступление?» Тигрица склонила голову, глядя на него из-под лобья. «По дороге я видела Бао Сюэ и решила предложить Шеням объединиться против зловредных духов. Но теперь хочу сказать тебе одно, Хумэнзы. Сейчас я понимаю, почему нам так ни разу и не удалось зачать ребенка. Какой из тебя Шень? Твое семя проклято!» «Вы видели мастера Бао?» Сунзиюй подошел к ним. «Где?» «Он шел к себе на облачную гору. Пробормотал, что вы задали ему какую-то трудную задачку». Тигрица поднялась, взмахнула хвостом. «Мне тоже пора. Следующей осенью не приходи ко мне, Шань-Юань. Если мы вообще доживем до следующей осени». Она напружинилась и одним прыжком перелетела через ограду. Тигр проводил ее молчаливым взглядом. «Это твоя жена?» — несколько ошарашенно спросил Сунзиюй. «Не в том смысле, в котором это понимаете вы, люди». Тигр криво усмехнулся. «Хушень редко заводит семьи. Она хочет потомства, а я живу неподалеку. Вот и все». «И часто ты пытался дать ей потомство?» Покосившись на него, не сдержался Сунзиюй. «А, впрочем, неважно». Он оглянулся и увидел на пороге павильона Халлани с полотенцем в руках. «Я приведу себя в порядок и отправлюсь в город, еще раз осмотреть остатки лодки и проведать Сяньфэна. Ты со мной?» «Почему бы и нет?» Тигр выдохнул, наконец. «Лучше, чем сидеть здесь и думать о словах какой-то вертихвостки». Немного помолчав, Сунзиюй спросил. «Получается, и на ее горе развелись призраки. Это тоже из-за меня?» «Разве не это мы пытаемся выяснить?» Хумэнзы превратился в человека и похлопал его по щеке. «Не бери в голову, Аюй. Я достаточно нагрешил в жизни. Может быть, все это кара?» «Лично я пытаюсь выяснить, кто убил девушек на лодке. И... меня». Сунзиюй с неудовольствием поглядел на него, потирая щеку. «Что за фамильярность?» «Ты полагаешь, это взаимосвязано?» «Подумай сам. Заколдованная лодка принадлежала нашему добрячку Лаума. У него и Тюя был повод желать тебе смерти. Ты слишком близко подобрался к ним». Глаза Хумэнзы сверкнули. «И у этого Тюя и правда могут быть те даосские книжки. Девчушка Цинцина всю жизнь собирала и изучала всякую дрянь. Но насылать на меня полчища демонов даже после смерти все равно, что курицу рубить бычьим тесаком». Сунзиюй пошел в павильон. Терять время не хотелось. «К тому же Лаума ведь сказал Гуну Цюй наедине, что он не причастен к моей смерти». Он ласково кивнул Хэланю и прошел за ширму, скрытую в цветочных зарослях. «Они подозревают, что это кто-то из столицы. Но я в это не верю», — сердито сказал он и принялся умываться, расплескивая воду и фыркая. «Почему нет?» — донеслось из-за ширмы. «Ты здесь успел за полмесяца нажить врагов, а уж в столице за много лет!» «Лунгэ не стал бы», — с упорством повторил Сунзиюй. Принял у Хэланя полотенце и начал остервенело вытираться. что до евнуха Ся и остальных обиженных, конечно, возможно. Но тогда мне не найти следов». Он поморщился, будто его обдало непереносимой вонью. Начать решено было с управы. Исчезнув для людского взгляда, они прошли сквозь стены и оказались во внутреннем дворе, где были сложены доски. Аккуратно, знаками вверх. Сон Цзиюй, не выдержав, отвернулся. Потом, прищурившись, поглядел снова. Что-то было знакомое в некоторых знаках. Он вдруг вспомнил. «Хэлань, можешь найти жалобы на разрисованные стены? Я точно видел их, когда разбирал дела». «Конечно, господин Сон». Хэлань даже не спросил, зачем. Немедленно скрылся в тени. «Что это он с тобой так не ласков?» ухмыльнулся Хуманзы. «Ты обидел моего слугу?» «Мы друг друга не поняли». Сон Цзиюй покачал головой. «Кажется, его что-то угнетает, но я плохо понимаю духов». Хуманзы прищурился. «Что этот мальчишка себе позволяет? Если будет капризничать и донимать тебя, привяжу его к этим деревяшкам и обратно в реку». «Ого! Лауху изображает строгого господина!» Сон Цзиюй ухмыльнулся. «Ты им дорожишь и не тронешь. А если все же хоть один лепесток упадет с этого цветка, я точно заманю тебя в яму с кольями». Хуманзы медленно облизнул алый рот. «Я бы с тобой посоревновался в хитрости, но пока у нас есть общий враг. Понять бы кто». Хэлань вернулся быстрее, чем Сон Цзиюй ожидал. С поклоном передал свиток. «Стены разрисовали беспризорники. Сказали, что они так играют. Их выпороли для виду и отпустили». Сон Цзиюй просмотрел записи. Какой-то пристав был достаточно дотошен, чтобы зарисовать несколько знаков со стен. Ему мыслилось, что это может быть какая-нибудь зашифрованная хула или язык тайного общества. И... Сон Цзиюй довольно цыкнул. «Все верно. Те же закорючки, что и на досках». «Не только на этой лодке, но и в городе», — пробормотал он. «Но для чего?» «Ценцину стоило бы поскорее вернуться», — вздохнул Хуманзы. Сон Цзиюй нетерпеливо дернул уголком губ. «И ничего не поделаешь, только ждать». Беда в том, что ждать без дела он не умел. «Ты...» Он окинул Хуманзы быстрым взглядом. «Скажи, ты сможешь унюхать, почувствовать такую магию где-то еще? В доме Ма, например?» Он и моргнуть не успел, как Хуманзы обратился в тигра. Широкий рыжий нос ткнулся в деревяшки. Зверь фыркнул недовольно. «Пожалуй, смогу. Там на лодке я тоже ее чувствовал, но решил, что это след убийств и страданий». Он вальяжно подошел к Сон Цзиюю. Потерся мордой о его бедро, едва не сбив с ног. «Что, хочешь отправить меня к старику Ма?» «Отправимся вместе». Сон Цзиюй потрепал его по мягкому уху. «Уже глубокая ночь. Все в поместье наверняка уснули. Мы сможем без помех обыскать его». «Я с большим удовольствием отправился бы пить с тобой вино». Тигр вывернул шею, подставляясь под поглаживание. «Но дело есть дело. Так и быть, помогу тебе в доме Ма. Хотя за тобой будет должок». Сон Цзиюй посмотрел на него утомленно, но кивнул. Пить вино — не худшее наказание, хоть и неуместно сейчас. «Хэлань, оставайся здесь. Если случится что-то странное...» Он вздохнул. «Не геройствуй. Прячься или беги». Хэлань приподнял брови. «Вы думаете, кто-то придет за этими досками?» «Скорее всего, нет. Но если это и вправду связано с моей смертью, значит, любой, кто подберется слишком близко к разгадке, в опасности». Хэлань улыбнулся весело и искренне. «Я не боюсь смерти, господин, но я буду осторожен». Сон Цзиюй кивнул в ответ и вместе с тигром прыгнул на крышу. И вправду, кто из людей может навредить Хэланю? Если только преступник действительно человек.